Ярко пылала маленькая красная книжка, постепенно сворачиваясь в трубочки своими почерневшими и заоглившимися листами. Боже мой! Красная книжка японки! Я сразу узнала ее! «Жули, Жули!» — прошептала я в ужасе. «Что ты наделала, Жули?» Но Жули, как говорится, и след простыл. «Жули, Жули!» — отчаянно звала я мою кузину. «Где ты, ах, Жули, Жули?» «Что такое? Что случилось? Что... Что вы кричите, как уличная мальчишка?» Внезапно появляясь на пороге, строго произнесла японка. «Разве можно так кричать?» Потом, заметив мой сконфуженный и растерянный вид, она окинула всю мою маленькую фигурку подозрительным взглядом и громким голосом спросила, строго нахмурив свои беловатые брови: «Что вы тут делали в классе одна? Отвечайте сию же минуту. Зачем вы здесь?» Но я стояла как пришибленная, не зная, что ей ответить. Щеки мои пылали, глаза упорно смотрели в пол. Вдруг громкий крик японки заставил меня разом поднять голову и очнуться. Она стояла у печки, привлеченной должно быть открытой дверцей, и, протягивая руки к ее отверстию, громко стонала. «Моя красная книжка! Моя бедная книжка! Подарок покойной сестры Софи! О, какое горе, какое ужасное горе!» И, опустившись на колени перед дверцей, она зарыдала, схватившись за голову обеими руками. Только и слышны были между взрывами слез и всхлипываний одни и те же восклицания отчаяния и горя. «Моя книжка! Красная книжка! Подарок Софи, моей бедной, единственной покойной Софи!» Мне было бесконечно жаль бедную японку. Я сама готова была заплакать вместе с нею. Тихими, осторожными шагами подошла я к ней и, легонько коснувшись ее руки своей, прошептала: «Если бы вы знали, как мне жаль, мадемуазель, что я так раскаиваюсь!» Я хотела докончить фразу и сказать, как я раскаиваюсь, что не побежала следом за Жули и не остановила ее. Но я не успела выговорить этого, так как в ту же минуту японка, как раненый зверь, подскочила с полу и, схватив меня за плечи, стала трясти изо всех сил. «Ага, раскаивайтесь! Теперь раскаивайтесь, да? Ага. Сама что наделала? Злая негодная девчонка, безжалостная, бессердечная, жестокое существо! Сжечь мою книжку, мою ни в чем не повинную книжку! Единственную память моей дорогой Софи!» И она трясла меня все сильнее и сильнее, в то время как щеки ее стали красными, глаза округлились и сделались совсем такими же, как были у погибшего Фильки. Она, наверное, бы ударила меня, если бы в эту минуту девочки не бежали в класс и не обступили нас со всех сторон, расспрашивая, в чем дело. Японка грубо схватила меня за руку, вытащила на середину класса и, грозно потрясая пальцем над моей головой, прокричала во весь голос: «Это воровка! Она маленькая воровка, дети! Сторонитесь ее! Она украла у меня маленькую красную книжку, которую мне подарила покойная сестра, и по которой я вам делала немецкие диктанты. Не знаю, что побудило Иконину вторую совершить такой нечестный, неблагородный поступок, но, тем не менее, она совершила его, должна быть наказана. Она воровка!» «Воровка! Боже мой! Мамочка моя, слышишь ли ты это?» Голова у меня шла кругом, шум и звон наполняли уши. Я очнулась, только услышав легкое шуршание бумаги у меня на груди. Боже мой, что это? Поверх черного передника, между воротом и талией, большой белый лист бумаги болтается у меня на груди, прикрепленный булавкой. а на листе выведено четким крупным почерком. Она воровка. Сторонитесь ее. О, какой ужас! Я ожидала всего, но не этого. Мне придется сидеть с этим украшением в классе, ходить перемену по зале, стоять на молитве по окончании гимназического дня. И все взрослые гимназистки и девочки, ученицы младших классов, будут думать, что Иконина вторая воровка. Боже! Боже мой! Это было не под силу вынести и без того немало настрадавшейся маленькой сиротки. Сказать сию же минуту, сказать и злой жестокой японке, и всем этим девочкам, с презрением отвернувшимся теперь от меня, сейчас же сказать, что не я, а Жули виновата в гибели красной книжки. Одна Жули! Да-да, сейчас же, во что бы то ни стало! И взгляд мой отыскал Горбуню в толпе прочих девочек. Она смотрела на меня. И что за глаза у нее были в эту минуту? Жалобные, просящие, молящие, печальные глаза. Какая тоска и ужас глядели из них. Нет-нет, ты можешь успокоиться, Жули, мысленно произнесла я, вся исполненная жалости к маленькой Горбуне. Я не выдам тебя, ни за что не выдам. Ведь у тебя есть мама, которая будет грустно и больно за твой поступок. А у меня моя мамочка на небесах. И отлично видит, что я не виновата ни в чем. Здесь же, на земле, никто не примет так близко к сердцу мой поступок, как примут твой. Нет, я не выдам тебя ни за что, ни за что. И как только я приняла это решение... Тяжесть, навалившаяся было мне на сердце, разом куда-то исчезла. Какое-то даже будто радостное чувство, что я страдаю за другого, наполнило все мое сердце приятной теплотой. Когда по окончании немецкого чтения, которое заменило диктовку, весь класс шумно направился в рассыпную залу, и я пошла следом за остальными. «Смотрите, мадамочки, воровка! Воровка идет!» Послышались голоса маленьких гимназисток других классов. «Графиня Семолин, где ты, Анночка? Анна, смотри-ка, что случилось с твоим маленьким другом!» кричала какая-то воспитанница старших классов, в то время как толпа маленьких девочек и взрослых девушек плотным кольцом окружила меня. Я вздрогнула от неожиданности. «Графиня Анна! О, о ней-то я и забыла! Как примет она это, что подумает обо мне? Нет-нет, убежать скорее и забиться куда-нибудь подальше, в темный угол, пока не поздно!» Но, увы, было уже поздно. Я не успела убежать. Где она? Что такое? Ленуша, Леночка? Послышался за моими плечами любимый, милый голос, который бы я узнала из тысячи. И Анна, расталкивая толпу, вбежала в круг. Леночка, ты? Ах! Могла только выговорить моя старшая подруга. Вмиг прочитав, ее глаза остановились на мне строгим, вопрошающим взглядом. Лицо ее стало суровым и угрюмым, каким я еще ни разу не видала прелестное доброе лицо Анны. И вдруг ясное, кроткой, как солнце, улыбка осветила чудесным светом это милое лицо. Она обвела весь круг тесно толпившихся вокруг нас девочек разом засиявшими радостными глазами и произнесла высоким и звонким, как струна, голосом, указывая на меня детям: «Эта девочка не виновата ни в чем. Очевидно, она наказана по недоразумению. Елена Иконина не может быть воровкой. Я говорю вам это. Я графиня Анна Семолинь». Потом, в два прыжка приблизившись ко мне, она быстро протянула руку, и в одну секунду ужасная бумага с позорной надписью была сорвана с моей груди. Я бросилась в ее объятия. Ты